Застывшие в ожидании пулеметы, подобно живым существам, встрепенулись и гулко загрохотали, подпрыгивая от возбуждения на месте. Две свинцовые струи почти одновременно ударили по толпе, раздирая тела отступающих. Текинцам нигде не было спасения. Сзади, наступая на пятки бегущим, двигалась неумолимая, как гнев Аллаха, цепь белых рубах, и они бежали, толкая друг друга вперед, даже не подозревая, что там уже снимают кровавую жатву картечницы. «Кажись, кончились», — шмыгнул носом Шматов и попытался вытереть рукавом перепачканное пороховой гарью лицо, отчего оно стало еще грязнее. «Патроны», — устало пошутил Будищев. «И они тоже», — без тени улыбки ответил ему денщик, осмотрев опустевшие ящики из-под огнеприпасов. «Это что же такое?» — покрутил головой только что подскакавший к ним Коханюк, потрясенный увиденной картиной до глубины души. «И действительно, вся земля вокруг огневых точек на пару сотен сажений была сплошь усеяна трупами текинцев. Защитники Янгикалы застыли в тех позах, в которых застала их смерть, и представляли собой тяжелое зрелище, даже для ко всему привычных казаков. Это перекрестный огонь», — пояснил прапорщик. «Ваш брать», — позвал Дмитрия матрос из второго расчета. «Никифоров, наводчик, кажись, не в себе». «Это бывает», — кивнул Будищев и, тяжело поднявшись с места, поковылял к соседней огневой точке. Никифоров и впрямь сидел с белым, как мука, лицом и выпученными глазами. Кисти рук его то и дело сжимались и разжимались, как будто он еще стрелял по набегающим на него врагам, а они все не кончались и не кончались. «Слышишь меня?» — позвал его прапорщик, а когда тот не ответил, схватил матроса за воротник и стал трясти, повторяя: «Слышишь меня?» Через какое-то время в глазах Никифорова появилось что-то похожее на узнавание, и Дмитрий остановился. «На-ка вот, выпей», — сунул он ему прямо в рот фляжку со спиртом. Матрос машинально сделал глоток и едва не задохнулся от алкоголя, обжегшего его горло. Согнувшись в три погибели от кашля, он зажимал рот грязной ладонью, а из глаз его неудержимым потоком катились слезы. «Ничего, ничего, братишка», — похлопал его по плечу прапорщик. «Это шок, такое в нашем деле бывает. Как же это?» — плакал здоровый мужик, вспоминая, как под очередями его пулемета валились разодранные пулями люди. «А никак», — сплюнул на землю Будищев. «Либо мы их, либо они нас. Тяжкое это, видать, дело», — покачал головой внимательно наблюдавший за происходящим Коханюк. «А ты как думал?» — криво усмехнулся моряк и протянул казаку фляжку. «Будешь». Вскоре все кишлаки и небольшие крепости, в изобилии окружавшие Геоктепе, были заняты русскими войсками, действуя планомерно и хладнокровно. Предваряя свои атаки артиллерийским огнем, Скобелев замкнул вражескую цитадель в плотном кольце осады. По всему периметру были устроены редуты и люнеты, оборудованы позиции для пушек. Морскую батарею, по странному обычаю, принятому в российской армии, раздергали на взводы и распределили по разным участкам, однако большая ее часть во главе с лейтенантом Шиманом все-таки оказалась в гарнизоне так называемой правофланговой Калы. Вообще, Калой по-туркменски называется любое укрепление, как большое, так и сколь угодно малое. В данном случае это был почти настоящий замок, квадратный в плане, с высокими глинобитными стенами и угловой башней. Новоиспеченный комендант с энтузиазмом взялся за порученное ему дело, и вскоре между Геоктепе и его крепостью был вырыт самый настоящий ров в сажень глубиной и почти две шириной, способный служить серьезной преградой для любого нападения, а из вынутого грунта отсыпан высокий бруствер. За ним устроили позиции для двух пушек системы Барановского и двух картечниц. Ранним утром 28 декабря правофланговую Калу удостоил своим посещением прапорщик Будищев, почему-то сегодня обошедшийся без сопровождения верного Шматова. «Доброе утро, господа!» — поприветствовал он майора и его приятеля артиллерийского подпоручика Владимира Александровича Берга, снимая с плеча футляр со ставшей уже знаменитой винтовкой Шарпса. Надо сказать, что жилище гардемарина представляло собой весьма оригинальное сооружение. Подле одной из пушек была выкопана яма, более всего напоминавшая могилу, длиною примерно в 5 футов, а шириною и глубиною около 3. На дне этого укрытия лежала кошма, на которой в данный момент сидели офицеры и пили чай. Если, конечно, так можно назвать странный напиток бледно-желтого цвета и неопределенного вкуса. Это вместе с несколькими твердыми, как камень, галетами составляло их завтрак. «Здравствуйте, Дмитрий», — обрадовался ему майор. «Как хорошо, что вы зашли. Я, кажется, целую вечность не видел вас. Не угодно ли чаю?» «Благодарю, но нет», — усмехнулся прапорщик. «Успел перекусить с утра. Что слышно нового в мире и его окрестностях?» «А», — досадливо отмахнулся Будищев. «Глухо, как в бронепоезде». «В каком поезде?» — удивленно переспросил Берг, но гардемарин пихнул его в бок, дескать, не обращая внимания. «Все время роем, как кроты», — продолжал Дмитрий, «и самое главное, непонятно зачем, все одно пулеметы в первую линию велено не ставить». «Но почему?» — удивился Майер. «А потому, Сашенька», — желчно ответил прапорщик, явно кого-то передразнивая, «что они, изволите ли видеть, тратят слишком много патронов. Интенданты не справляются с поставками, мать их через коромысло. Это так, но после продемонстрированного действия, мне кажется, когда кажется, креститься надо», — грубо прервал его приятель. «А вот их высокоблагородию господину полковнику Арцишевскому так не кажется, посему велено не умствовать». «Да-с, что за шум?» — страдальчески морщись, спросил непонятно откуда появившийся Шиман. «Да вот, любезный Николай Николаевич, пришел проведать вас. Примите гостя». «Это, конечно, хорошо», — зевнул всю ночь проверявший караулы лейтенант. «Только зачем же так шуметь? Тут не шуметь, тут убить кого-нибудь хочется». «Так зачем же дело стало?» — пожал плечами комендант. «Ступайте на башню, да и полите по текинцам сколько влезет. А господа Майер и Берг составят вам компанию, они у нас тоже большие охотники до подобных забав». «Сашка стрелять научился?» — иронически приподнял брови Будищев. «Но-но-но», — возмутился гардемарин. «Это мы сейчас посмотрим, кто стрелять не умеет. Эй, Петров, быстрее неси берданку, да патронов десятка два. А куда твой Абабков делся?» «Да ну его», — поморщившись, отвечал Майер, но против обыкновения не стал высказывать претензии, накопившиеся к нерадивому вестовому. «Лучше скажи, принимаешь вызов?» «Легко», — усмехнулся Дмитрий. «Только пусть тогда и мне обычную винтовку принесут, а то уж совсем избиение младенцев получится». Сказано, сделано. Друзья немедленно отставили в сторону стаканы с недопитым чаем и по жребию распределили доставленное матросом оружие. Будищеву и Майеру достались две абсолютно одинаковые берданки, а взявшийся судить состязание Берг и вовсе ограничился биноклем. Что же касается великолепного Шарпса с оптическим прицелом, то он остался на попечении все того же Петрова, которому прапорщик на полном серьезе пообещал оторвать голову, если с его винтовкой случится что-нибудь нехорошее. Самая лучшая позиция для стрелков находилась в угловой башне старой крепости, но туда еще надо было попасть. Для этого имелось целых два входа, но путь к обоим пролегал вдоль стен, на которых дежурили вооруженные часовые. Идя вместе с приятелями к воротам, Дмитрий по привычке отмечал все эти нюансы, все более убеждаясь, что правофланговая кала защищена от внезапного нападения как нельзя лучше, что, к сожалению, было трудно сказать о прочих русских укреплениях. «Фига себе!» – удивился прапорщик, увидев внутри крепостного двора кибитку. «Это кто так шикарно устроился?» Командир роты самурцев штабс-капитан Юнковский и его субалтерн прапорщик Снаткин, охотно пояснил ему Берг. «А вы, значит, с Сашкой для себя ямку выкопали?» – хмыкнул Будищев. «Зато к пушкам ближе», — парировал артиллерист, широко известный спартанским образом жизни. Солдаты, в отличие господ офицеров, располагались внутри крепости с куда меньшим комфортом. Большинство из них ютились под дощатыми навесами, устроенными вдоль стен, в качестве подмостков для стрелков. Рядом с лестницей, ведущей на угловую башню, сидели несколько человек без рубах и с ожесточением давили насекомых, в изобилии водившихся у давно не видевших бани доблестных воинов. «И откуда они только берутся?» — с досадой бросил один из них. «Ей-богу, посинел уже без одежи, а они все не кончаются. Известное дело, от грязи», — с линцой в голосе пояснил ему сосед, бывший, судя по брюкам флотского образца, матросом. «Интересно, а у господ офицеров эта нечисть имеется? А ты у них сам спроси», — с невинным видом посоветовал моряк и тут же отвернулся, как будто ничего не говорил. «У кого?» — удивился простодушный самурец и тут же наткнулся взглядом сразу на трех офицеров, идущих к башне, стараясь при этом не отдавить никому ногу или руку. К счастью для заболтавшегося нижнего чина, Майер и Берг то ли не расслышали его вопроса, то ли не сочли нужным как-то отреагировать, и просто прошли дальше. Но вот Будищев, как оказалось, не упустил ничего. «Иди-ка сюда, братец», — поманил он обмершего солдата, а когда тот, дрожа уже не только от холода, приблизился, наклонился и что-то шепнул ему на ухо. «Что, что он тебе сказал?» — спросил с недаемым любопытством матросу все еще стоящего с округлившимися глазами товарища. «Их благородие», — выдавил из себя тот, — «говорят, что как только их в чин произвели, так все воши сами собой и пропали». «Брехня», — авторитетно заявил один из слушателей, до сих пор чинивший сапог и не встревавший в разговор. «Я давеча в лагере был, так слыхал, как господин капитан Греков велел своему денщику его господское белье сжечь, потому как насквозь ими покрыто». «Так ен пихоцкий», — с насмешливым видом возразил солдату моряк, «а наш будищев-то флотский, понимать надоть, погоди-ка», даже привстал сапожник, «так это что и есть будищев? Ну дык, тогда все может быть, уж если от него текинцы разбегаются, что твои тараканы, то вша и подавно манатки соберет и деру». Последние слова были встречены всеобщим смехом, после чего служивые вернулись к своим занятиям, впрочем, продолжая вполголоса травить солдатские байки. Возвышавшаяся над Калой башня использовалась русскими, во-первых, как наблюдательный пункт, откуда было прекрасно видно все внутренние расположения в Геоктепе, а во-вторых, как станция гелиографа, сигнал с которой, в свою очередь, был хорошо заметен во всем русском лагере. Впрочем, наши охотники не стали подниматься на самый верх, а заняли место на прилегающей к башне стене. «Давай, Сан Саныч», — поощрил Гардемарина Будищев, — «у тебя право первого выстрела». «Рискуете, моншер», — как будто с легким осуждением покачал головой Майер, а сам немедля занял позицию. «Кого вам будет угодно избрать своей целью?» — поинтересовался Берг, беря в руки бинокль. «Пожалуй, вот того у дерева, в красном халате. Это рядом с завалом?» «Да». «Как полагаете, какое расстояние?» «Думаю, сажен 200 с хвостиком». «А в хвостике сколько?» «Еще полстолько», — ухмыльнулся Будищев, с интересом наблюдавший за их приготовлениями. Гардемарин тем временем плавно нажал на спуск, и берданка, гулко ахнув, послала вперед пулю. «Направление чудесное», — счел необходимым отметить артиллерист, но недолет. «Ничего», — раздосадованно буркнул Майер и, перезарядив, выстрелил еще раз. «Уже лучше, но все равно мимо». «Ваша очередь», — обратился к Дмитрию подпоручик. «Вы бы слезли с парапета», — спокойно заметил тот, прицеливаясь. «Пустое», — отмахнулся бравировавший своей храбростью офицер. «Халатникам уже удалось подстрелить меня в прошлый поход, так что, готов биться об заклад, больше у них не получится». В этот момент текинцы ответили, и над башней прожужжала пуля из крепостного оружия, в изобилии имевшихся у защитников Геоктепе. «Да это хамство!» — делано возмутился подпоручик, как бы обращаясь к неведомому стрелку. «Беспокоит тебя Майер, а ты в меня целишь, дурашка! Иди сюда!» — выдохнул Будищев, спуская курок. «Попали!» — радостно воскликнул Берг, заметивший, как кувыркнулся текинец в красном халате. «Впрочем, кажется, вы угодили бедняге в ногу. Да-да, он еще жив. Вон к нему бегут его товарищи. Тогда у меня есть возможность реабилитироваться», — оживился Гардемарин и выстрелил еще раз. «Один есть», — подтвердил его удачу подпоручик и обернулся к Дмитрию. «Ваше слово», — берданка бухнула еще раз, и очередной защитник Геоктепе упал, как будто подломился. «Опять попадание и опять в ногу», — констатировал артиллерист. «Но поскольку цель господина Майера, скорее всего, убита, полагаю, можно засчитать ничью». «Нет возражений», — усмехнулся прапорщик, не отрываясь от прицела, и выстрелил еще раз. «Еще одно попадание и опять в ногу», — наморщил лоб подпоручик, как будто решая про себя непонятную задачу. «Стабильность — признак мастерства». «Непонятно к кому обращаясь», — заметил Будищев. Невидимый текинец снова выстрелил из крепостного оружия, осыпав русских офицеров глиняной крошкой. «Интересно, какой калибр у этого зверя?» Со смехом поинтересовался Гардемарин, выцеливая новую жертву. «Надо бы откопать пулю и измерить», — пожал плечами Берг. «У наших конструкций барона Гана 8 линий 57, а тут, полагаю, не меньше. Так вот отчего их называют фальконетами. И как видите, текинцы недурно владеют этим оружием. Кстати, откуда он стреляет?» «Будищев, вы его заметили? Видите кривое дерево у стены? Вы уверены? По нам палят все, кому не лень. Но только у этого обормота облако дыма, как от самовара». «Пожалуй, вы правы». Не успел Берг договорить последние слова, как снова ухнула берданка, и неведомый стрелок, которого он только что с таким трудом заметил, вывалился из своего укрытия. «Наповал», — констатировал подпоручик и с видимым облегчением посмотрел на Дмитрия. Полагаю, можно подвести итоги. Наш друг Майер подстрелил троих, а вы, господин прапорщик, четверых ранили и почти наверняка убили последнего. Я бы предложил считать поединок ничьей, если бы вы не потратили 5 патронов на 5 целей. Что же касается Александра Александровича, то он их расстрелял почти 50. Винтовка кривая, с явной досадой заявил Гардемарин. В другой раз, моншер, я тебя непременно обставлю. Судя по всему, оружие господина будущего тоже не без греха, возразил Берг. Не просто же так он всякий раз поражал ногу, а не грудь. Не наговаривайте на берданку, Владимир Александрович, усмехнулся Дмитрий. Бой у нее весьма неплох, и попадал я как раз туда, куда целился. Ну, кроме первого раза. Тогда, действительно, метил в грудь, чтобы пристреляться. Погодите, вы что же, действительно желали покалечить врага, вместо того, чтобы убить, изумился подпоручик. Но это же я, право, не знаю даже как назвать. Зачем? Спросил Майер, удивленный не менее своего приятеля. Как бы вам это объяснить, господа, наморщил лоб прапорщик. Видите ли, покойник, он просто лежит, и пока не начнет вонять, никому особо не мешает, а раненый вопит, наводя тоску на своих товарищей, его надобно утащить в укрытие, для чего нужно 2, а лучше 4 бойца. Кроме того, его надо лечить, перевязывать, ухаживать за ним. Сплошной убыток, при том, что война, как ни крути, предприятие коммерческое. Ответом ему было потрясенное молчание двух офицеров, никогда прежде не слышавших подобных рассуждений и не знающих, как на них реагировать. «Ну, как там ваши дела?» – закричал снизу Шиман, задрав при этом голову, отчего у него свалилась фуражка. «Все хорошо, Николай Николаевич», – тут же ответил Будищев, после чего, хитро улыбнувшись, добавил, «Вы бы пригнулись, а то блеск демаскирует позицию». Опешивший лейтенант сначала машинально погладил себя по тому месту, где высокий лоб давно превратился в ранние залысины, а затем засмеялся и, подобрав свой головной убор, водрузил его на голову. «Кто победил?» – полюбопытствовал Шиман, когда его подчиненные спустились. «Прапорщик, разумеется», – сухо отозвался Берг. «Что же, вполне ожидаемый результат. А что текинцы?» «Как обычно, всполошились, забегали и, кажется, разворачивают в нашу сторону свои древние кулеврины. Так может, причешите их шрапнелью?» «Прекрасная идея», – загорелся подпоручик и принялся командовать расчетами. «Матросы-комендоры, имевшие несчастье угодить под командование сухопутного артиллериста, как ни странно, с энтузиазмом бросились выполнять приказы начальства. Возможно, им было просто скучно, но скорее всего, им надоел регулярный обстрел из крепостных ружей и они были рады досадить осажденным. Как отпраздновали Рождество, со светским видом поинтересовался Шиман. Так же, как и вы, криво усмехнулся Будищев, под звуки канонады. Да уж, незабываемое было зрелище, согласился лейтенант, но я полагал, что вы с отрядом Арцишевского были на фуражировке. Без меня обошлись. Так что когда Скобелев решил поздравить местного как его, черта, Декмасердара, подсказал Шиман. Именно. Так вот, я был в лагере, когда все пушки нашего славного воинства начали работать по геоктепе, посылая гостиниц за гостинцем. Кстати, вы тоже стреляли? А как же, по 50 шрапнели на орудие. Вот прямо как сейчас, в этот момент торжествующий Берг своим зычным голосом скомандовал огонь. Остальные еле успели открыть рты и зажать уши, чтобы не потерять слух, как обе пушки рявкнули, послав свои смертельные гостинцы во двор вражеской цитадели. «Я смотрю, ваш артиллерист недурно пристрелялся», — почти прокричал немного оглохший от залпа Дмитрий. «А да», — подтвердил его догадку лейтенант, «в своем роде Владимир Андреевич». Виртуоз, но давайте отойдем в сторону. Вы ведь, верно, пришли сюда не ради соперничества с Майером, ничего ты от вас не утаишь, скривил губы Будищев. Какие-нибудь трудности с начальством, и это тоже, но их я переживу. Даже так, да ничего особенного, не берите в голову. Проблемы у нашего общего друга, барона Штиглица. Вот уж не знал, что мы с ним дружны, высоко поднял брови Шиман. Но в чем, собственно, дело? В том, что всякий раз, когда он оказывается в обществе других офицеров, те на него только что пальцем не показывают. Вот, мол, трус идет. Странно, это ведь вы отказались от дуэли. Мне казалось, что претензии должны быть к вам. А вот фигушки. Знаете, какое у меня погоняло после взятия Ингикалы? Что, простите, какое еще погоняло? Прозвище, Николай Николаевич. или, если угодно, кличка. Ах, вот оно что, своеобразно, хотя по-своему верно. И какое же, мясник? Как, мясник, выразительно повторил прапорщик, попытавшись придать своей физиономии довольно зловещее выражение. Вот как, округлил глаза лейтенант, сделав вид, что никогда не слышал этого прозвания. Ага, и теперь даже самые отмороженные кавказцы не рискуют хамить мне, хотя по глазам вижу, что им страсть как хочется. Но при чем тут Штиглиц? Хотя, кажется, я понял, именно они и подзуживают барона. Вот именно, и у меня серьезное подозрение, что парень скоро сорвется, или себе пулю в голову пустит, или мне. Энда, не слишком приятный выбор. И, как вы понимаете, меня не устраивают оба варианта. А ведь вы все-таки имеете виды на его сестру, хмыкнул Шиман. Думайте, что хотите, махнул рукой Дмитрий, уставший объяснять, что с семейством Штиглицев у него совсем иные отношения. Но чем я могу вам помочь, даже не знаю. Вы все-таки кадровый офицер и потомственный дворянин, не то что Азм многогрешный, как говорит отец Афанасий. Может, есть какой-то способ заткнуть рты этим уродам, не прибегая к свинцовым затычкам? Как бы война кругом, и без того пули свистят, как вы сказали, оживился лейтенант. Война кругом, ну да, пожалуй, это может сработать. Что именно? Пока ничего. У вас какие планы? Да особо никаких. Хотел присмотреть парочку хороших позиций да пострелять. Все равно с пулеметами работать не дают, а тут хоть какая-то польза. Тоже верно. Тогда отправляйтесь на свою охоту, коли есть такое желание. До обеда управитесь? Это вряд ли. Тогда жду вас к ужину. Непременно приходите. Разносолов не обещаю, но голодным не останетесь. Кстати, а почему вы нынче без своего верного Санчо Пансы? Оставил его на хозяйстве. У нас там какие-то саперные работы намечаются, так что мне велено было убираться подальше и не тревожить попусту неприятеля. Новую параллель тянуть будут, Аллах его ведает, поморщился прапорщик, как будто вопрос был ему неприятен. Ладно, я, пожалуй, пойду. Ни пуха, ни пера, пожелал ему на прощание лейтенант. Идите к черту, ухмыльнулся Дмитрий и, подхватив Шарпс, отправился искать место для засады. Мощная и дальнобойная винтовка, волей судьбы попавшая к нему, позволяла метко посылать пули на такое расстояние, о каком и помыслить не могли текинцы, среди которых хватало хороших стрелков. Единственным ее недостатком был дымный порох, но с этим приходилось мириться. Поэтому, сделав несколько прицельных выстрелов, он доводил своего противника до ума исступления, после чего спокойно менял позицию, не без удовольствия наблюдая, как текинские пушкари лупят из своих древних орудий по его прежнему местонахождению. «У нашего друга какие-то трения с начальством?» – не удержался от вопроса Гардемарин. «Еще бы», – усмехнулся Шиман. «Но в чем причина?» «В том, что он бывает крайне невоздержан на язык. Помните дело 23 декабря? Это когда погиб генерал Петрусевич?» «Вот именно. Но ведь будущего там не было. Более того, вполне вероятно, драгуны Булыгина 58 не подверглись бы такому безжалостному разгрому, если бы с ними были наши метральезы». Именно так он и сказал после боя, а потом его слова передали полковнику Арцишевскому. Тогда понятно, уже темнело, когда вернулся перепачканный пороховой гарью и грязью Будищев. Тяжело опустившись на землю рядом с норой Майера, он положил рядом футляр с винтовкой и тяжело вздохнул. «Вы не ранены?» – обеспокоенно поинтересовался Гардемарин. «Нет», помотал головой прапорщик. «Просто устал. Как охота. Так себе. Текинцы после обеда будто вымерли. Я им всех часовых перестрелял, а они хоть бы хны. А ведь они что-то затевают», — насторожился Шиман. «Пожалуй. Знать бы еще что. Очевидно, вылазку. Вы есть будете? А да. Только ради всего святого, дайте умыться. А бабков?» — велел Майер. «Принеси их благородию воды». Сей секунд, сделал оловянные глаза вестовой и бросился выполнять распоряжение. Вода, принесенная им, неожиданно оказалась теплой, а в придачу к ней полагался изрядный кусок мыла, благоухающего каким-то восточным ароматом, и почти чистое полотенце. «Ты где пропадал?» – спросил у матроса Дмитрий, покончив с водными процедурами. «В госпитале лежал», – с трагическим видом поведал Абабков. «Потому как я был наскрозь ранетый, вот даже как, так сами, небось, знаете, господин прапорщик, что у нас как кровь проливать за отечество, так одни, а как кресты давать, так кому-то иному». «Ишь ты», — ухмыльнулся Будищев, хорошо знавший, что храбрость не входит в число добродетелей вестового. «Обидно», — даже немного всхлипнул матрос, страстно желавший украсить свою голландку 59 крестом, но при этом упорно избегавший передовой. «Как я тебя понимаю, братан?» — сочувственно отозвался Дмитрий. «А не хочешь ли пойти ко мне в пулеметчики? Гадом буду, но все мои по окончании похода станут георгиевскими кавалерами. Ну, те, кто выживут, конечно. Покорно благодарю», — поежился от подобной перспективы Абабков. «Только на кого же я их благородие господина Майера брошу? И тен пропадет без меня, ровно дите малое». «И то верно», — ухмыльнулся Будищев. «Ну, где вы там?» — крикнул ему Гардемарин. «Ваш ужин уже неоднократно остывал и новой поджарки просто не выдержит. Ничего страшного, я такой голодный, что того и гляди от твоего вестового кусок откушу, а он опять в госпиталь удерет. Я ему удеру», — рассвирепел моряк. «Будь моя воля, он бы у меня леньков 60 получил, как в блаженные времена Николая Павловича, а не лечение. Трус, дезертир, подлец. Грех вам, Александр Александрович, наговаривать на меня», — забубнил матрос, но его прервал обеспокоенный Шиман. «Тише», — крикнул он, и все дружно начали прислушиваться к звукам канонады, внезапно раздавшимся на левом фланге. «Что за черт?» — удивился Дмитрий, так и не взявшийся за ложку. «А ведь хорошо бьют», — заметил присоединившийся к ним Берг. Встревоженные офицеры собрались у бруствера и стали напряженно вглядываться в темноту, пытаясь понять, что же там происходит. Тут кто-то на центральной позиции догадался пустить ракету, затем еще несколько, и скоро весь горизонт осветился огнем. Стало ясно видно, что наши траншеи левого фланга на всем протяжении атакованы противником, и оттуда ясно доносятся звуки боя и яростные крики дерущихся. «Они сделали вылазку», — констатировал лейтенант и, повернувшись назад, во всю мощь своих легких закричал. «Гарнизон, в ружье!» «Блин!» — выругался Будищев. «Там же мой Федька! Мы ничем не можем им помочь!» — почти простонал Майер. «Надо обстрелять крепость!» — подумал вслух Берг, и в этот же момент, как будто соглашаясь с ним, загрохотала вся русская осадная артиллерия. В Текинскую цитадель полетел целый рой снарядов, бомб и ракет, послышались взрывы, трескотня ружей. «Но почему они не атакуют нас?» «Тише!» — заорал Шиман, и все замолкли в тщетной попытке расслышать за громом пушек звуки шагов подбирающихся к русским позициям текинцев. «Идут», — хладнокровно заметил Дмитрий, отстраняя в сторону матроса, только что занявшего место у метральезы. Гардемарин проделал то же самое у второй, а подпоручик приказал зарядить пушки картечью. Гарнизон застыл в тревожном ожидании неизбежной схватки. Темнота, окружавшая Калу, казалась живой и враждебной, откуда вот-вот выскочат враги, и начнется кровавый хаос. Однако скованные дисциплиной матросы и солдаты каменными изваяниями застыли на своих местах в ожидании приказа. Наконец, подбирающиеся ко рву текинцы стали отчетливо видны, и лейтенант выдохнул. Огонь! Первыми рявкнули пушки, за ними зарокотали, собирая кровавую жатву, метральезы, а сверху дружно ударили берданки пехоты. «Алла!» — закричал кто-то из атакующих, но крик его тут же захлебнулся. Судя по всему, нападавшие рассчитывали захватить русских врасплох и, нарвавшись на столь плотный огонь, дрогнули. Некоторое время их еще пытались поднять в атаку командиры или муллы, но град пули картечи не дал им ни единого шанса, и вскоре охваченные паникой враги побежали. «Слава Богу!» — перекрестился забывший о своем лютеранстве Майер. «Выстояли!» «Но что же случилось на левом фланге?» — задал мучивший всех вопрос Шиман. «Резня!» — мрачно ответил Будищев, потом обернулся к расчету и строго приказал. «Пулемет почистить и смазать, ленты снарядить. Проверю, есть ваше благородие». Вытянулись матросы. Берг, в свою очередь, приказал комендорам пробонить орудия и зарядить их на всякий случай картечью. Остальные офицеры вновь собрались у бруствера, пытаясь понять, что же все-таки произошло. В этот момент к прапорщику робко подкрался Абабков и заискивающим тоном спросил. «Кушать-то будете?» «Что?» — не понял тот. «Я говорю, остыло». Утро 28 декабря выдалось ясным и погожим. Едва поднявшись над горизонтом в нестерпимо лазоревое небо, ласковое солнышко начало пригревать замерзшую землю и сбившихся в кучу упрямых и озлобленных людей в военной форме. Многие из них прошедшей ночью были ранены, другие потеряли в жарких стычках своих товарищей, третьи просто не могли взять в толк, как такое вообще могло случиться. По описаниям немногих уцелевших, накануне вечером саперный поручик Сандиницкий со своими людьми занимался разбивкой на местности очередной параллели, которая должна была пройти ближе к Геоктепе и тем самым еще больше стеснить неприятеля. Работа шла своим чередом. Сначала выполнили разметку на местности, потом взялись за лопаты, а между тем, едва ночная темнота вступила в свои права, несколько тысяч туркменских воинов вышли из крепости и в полном молчании направились к русскому лагерю. Сначала им приходилось красться, затем и вовсе передвигаться ползком, но ни один из них не издал ни звука, ни у кого не звякнуло снаряжение, никто не кашлянул, не чихнул и вообще никак не выдал своего присутствия, и только когда до проклятых белых рубах оставалось уже рукой подать, кто-то из солдат заприметил непонятную темную массу, неумолимо надвигавшуюся на них. «Чего это?» – недоуменно спросил он у товарищей. «Тебе лишь бы по сторонам пялиться, а не работать», – с досадой пробурчал отделенный командир. «Ну чего там может быть, текинцы?» – только и смог ответить сапер, увидевший, как в скупом свете звезд блеснуло лезвие туркменской шашки. «Тревога!» – заорал, что есть силы унтер, отбросив в сторону лопату, бросился в сторону стоявших пирамидой винтовок. В три скачка добравшись до оружия, он успел схватиться за ствол берданки, но в этот момент в его спину вонзилось копье, с силой брошенное одним из нападавших. Холодеющие пальцы еще пытались нажать на спуск, но сил уже не хватало, и обливающийся кровью унтер-офицер неловко повалился в неоконченную траншею. Остальные солдаты не последовали его примеру, да и что они могли сделать против нескольких тысяч врагов, подобравшихся так близко? Единственным выходом для них было бегство к укреплениям, занятым батальоном абширонцев. Заметив, что их обнаружили, текинцы разом поднялись и, по-прежнему сохраняя молчание, бросились вперед. Один за другим настигали они бегущих в ужасе солдат и с яростным азартом рубили их. Единственным, кому удалось достичь русских укреплений, оказался поручик Сандиницкий. «Стреляйте! Позади неприятель!» – успел крикнуть он, вскакивая на бруствер, но в этот момент поравнявшийся с офицером джигит ловко полоснул его по шее, едва не отделив голову от плеч. Занимавшие передовой редут абширонцы оказались в замешательстве. Командовавший ими подпоручик Готта, зная, что впереди свои, так и не решился отдать приказ стрелять, а через несколько секунд стало поздно. Ворвавшиеся в траншею враги начали резню. Сабли и кинжалы оказались в свалке куда действенней, нежели штыки. К тому же жители пустыни весьма ловко орудовали ими. В какую-то минуту погибло не менее сотни человек, а со стороны Геоктепе к ним все прибывали и прибывали подкрепления. Почти не встречая сопротивления, они занимали параллели, убивая всех на своем пути, пока не наткнулись на командира батальона князя Магалова, спешащего узнать, что происходит. Потомок древнего грузинского рода 61 не успел собрать вокруг себя людей, но все же погиб, не посрамив своих предков. Выхватив револьвер, князь хладнокровно опустошил барабан в набегавших на него со всех сторон противников, а когда кончились патроны, продолжил драться кинжалом и шашкой, пока не пал под ударами противника. На другой стороне редута стояло горное орудие, вокруг которого развернулось целое сражение. Оказавшиеся в критический момент без винтовок канониры не растерялись, а схватившись за гандшпуги 62 и другие подручные средства, отбивались, пока не смогли зарядить свою пушку и выстрелили в упор, проделав картечью целую просеку в рядах нападавших. Увы, этот успех оказался единственным. Верно оценившие опасность, исходящую от артиллерии, враги со всех сторон навалились на горстку храбрецов и, не считаясь собственными потерями, дрались, пока не покончили с ними. Вместе с расчетом погиб и начальник артиллерии подполковник Мамацев, до последнего командовавший своими подчиненными. Успех вражеской вылазки был полным. Им удалось разбить весь левый фланг русской позиции и даже захватить батальонное знамя. Прояви нападавшие больше дисциплины, и кто знает, не последовало ли бы за разгромом абширонцев поражение всего закаспийского отряда, но почувствовавшие вкус победы текинцы были не солдатами, а налетчиками. Никто не мог бы упрекнуть воинов пустыни в отсутствии храбрости, но дисциплины им не хватало, и когда поле битвы осталось за ними, привычка к грабежу взяла верх. Вместо того, чтобы продолжать атаку и, пользуясь возникшей паникой, ворваться в главный лагерь русских войск, навязывая им единственно выигрышный сценарий ближнего боя, они рассыпались по занятому ими укреплению и предались самому безудержному мародерству, обирая до нитки и мертвых, и еще живых, поминутно ссорясь из-за добычи. Защитники Геоктепе упустили главное – инициативу и время. Напрасно предводители в дорогих красных халатах хлестали плетями нерадивых подчиненных, то грозя им казнями и небесными карами за неповиновение, то обещая райские кущи, если они снова пойдут в бой. Превратившиеся в неуправляемую толпу воины не слушали, а продолжали рыскать вокруг в поисках ценностей, а добыв что-либо стоящее, тут же бросали все и тащили трофеи в крепость, пока русские или собственные товарищи не вздумали отнять захваченное добро. Наконец, добыча кончилась, и шайка разбойников снова стала превращаться в подобие войска. С трудом вернув управление, командиры снова погнали его в бой, но благоприятный момент оказался безнадежно упущен. В следующей линии уже стоял наготове батальон туркестанцев под командованием полковника Куропаткина. Алексей Николаевич был не только дельным генштабистом, но и храбрым, можно даже сказать решительным офицером, и сейчас вокруг него собрались такие же храбрецы. Ни тени страха, ни капли замешательства не мелькнуло в глазах бойцов, когда толпы текинцев с криками «Алла!» хлынули на редут. Вал нападающих уже почти достиг бруствера, когда хлестнувший подобно огромному бичу залп сотен винтовок выкосил первые ряды. Последующие залпы загремели с убийственной частотой. Пистолетная дистанция почти исключала промахи. Каждая тяжелая тупоконечная пуля находила себе жертву, а то и не одну, круша кости, разрывая и калеча тела, выбивая фонтаны крови и оглушая силой удара, пока, наконец, оказавшийся в безумной мясорубке противник не дрогнул. Тонко почувствовавший этот момент полковник скомандовал атаку, и ощетинившаяся штыками стена разом поднялась из траншей. Напрасно отдельные храбрецы бросались на них, пытаясь увлечь своих товарищей. Залп, затем несколько шагов, затем снова залп, и текинцы побежали назад, устилая землю телами павших. Тех, кого миновали пули, добивали штыками. Поле боя осталось за русскими, вылазка была отбита. Едва наступило утро, оставшийся верным своим привычкам Скобелев вызвал оркестр и приказал ему играть бравурные марши, попеременно чередуя их. Собранные со всего лагеря санитары помогали легкораненым и выносили на носилках тяжелых. Тех, кому посчастливилось еще меньше, собирали специальные похоронные команды, так что вскоре только тела нападавших оставались лежащими на земле, обильно пропитанной кровью сражавшихся. От этого казалось, что потери у противника много выше, каким бы слабым утешением это ни звучало. Отдельно был поставлен небольшой навес, под которым стояло несколько носилок, накрытых толстой парусиной. На них покоились останки погибших офицеров: Сандинецкого, Магалова, Готта, батальонного лекаря Троцкого, Чикарева и, наконец, Мамацева. Тело бравого подполковника было до того изрублено, что пришлось собирать его по частям. Рядом стояла грубо сколоченная лавка, на которой с безумным видом сидела молодая вдова. «Катенька, милая моя, родная, ну нельзя же так», — пыталась привести ее в чувство Люсия. «Пойдем, тебе нужно привести себя в порядок или хотя бы умыться». «Нет, лучше ты иди», — тихо отвечала та каким-то совершенно безжизненным голосом. «Я еще немножко посижу с Димочкой». «Что?» — вздрогнула баронесса. «С Димочкой», — тускло повторила Катя. «Я никогда не называла его так прежде, хотя очень хотелось». «Нет, только Дмитрий Иосипович, или лейтенант колонель 63, когда мы были одни, ему нравилось это сочетание. Лейтенант и колонель, ах вот что. Да, теперь мне уж поздно, а тебе еще нет. А чем ты?» — удивилась сестра милосердия. «Мой Дима погиб, а твой еще нет. Скажи ему, а не то потом жалеть будешь. Ступай, найди его». Вспыхнувшая как маков цвет барышня хотела что-то возразить, но горе подруги было так неподдельно, да и место для отповеди совершенно не подходило. Поэтому она, не будучи в силах выдерживать это напряжение, поспешила уйти. Возвращаться в госпиталь пришлось через редут, по которому туда и сюда сновало множество народа. Солдаты занимались наведением порядка, посыльные разносили распоряжения начальства, санитары все еще искали раненых. Все они переговаривались, шумели, иногда даже смеялись, как будто не было вокруг ни смертей, ни запустения, ни потерь товарищей. Но всего громче звучала музыка полкового оркестра, игравшего скорый марш 664. От всей этой какофонии голова барышни шла кругом, и она поневоле остановилась. «Сестричка!» — отвлек ее чей-то хриплый голос. «Что?» — испугалась она. «Помоги, сестричка!» — почти прошептал раненый. «Мочи уж нет терпеть. Что с вами? Яви божескую милость, дай водиться и спить. В горле пересохло, сил нет». «Я сейчас принесу», — пообещала она. «Глоточек, продолжал причитать солдат, а там и помереть не страшно. Охваченная состраданием, Люсия бросилась бежать, но не успела она сделать и нескольких шагов, как налетела на какого-то офицера и, не удержав равновесия, едва не упала на землю. «Простите», — вырвалось у нее, — «куда это вы так спешите?» — поинтересовался тот, подхватывая девушку. «Я, там раненый, ему надо помощь, и кроме вас это сделать больше некому», — хмыкнул прапорщик. «Будищев, это вы?» — изумилась она, узнав, наконец, его. «Я», — просто ответил тот, — «у вас есть вода, держите», — ничуть не удивившись вопросу, отвечал он, снимая с пояса флягу. «Это не мне, это солдату. Что же, пойдемте к вашему солдату», — пожал плечами Дмитрий. «Только быстро, вы торопитесь, Федьку надо найти». «Кого? Простите, Федора Шматова, ваш слуга», — сообразила баронесса. «А что с ним?» «Не знаю», — еще больше помрачнел и без того хмурый моряк. «Вот он», — остановилась перед лежащим в траншее солдатом Люсия. «Давайте свою флягу воды», — прошептал тот, явно теряя силы. «Ну что же вы?» — протянула руку сестра милосердия. «Нельзя ему пить», — покачал головой Будищев. «Что? Ранение в живот», — пояснил свои слова Дмитрий, показывая на окровавленные ладони солдата, которые он прижимал к пятну крови на грязной гимнастической рубахе. «Его надо к доктору, причем побыстрее». «Но что же делать?» — ахнула барышня, со стыдом понимая, что он прав, а она даже не подумала осмотреть пострадавшего. «Эй, военные!» — неожиданно повысил голос прапорщик, обращаясь к проходящим мимо солдатам. «Слушаем, ваше благородие!» — отозвались те, вытянувшись во фрунт. «Хватайте раненого!» — приказал он, — «и тащите к околотку. Да смотрите, не растрясите!» «Есть! Вот бардак!» — устало покачал головой Дмитрий. «Оркестр пригнать время нашлось, а раненых собрать нет. А отчего вы ищете своего Федора здесь?» — внезапно спросила Люсия. «Разве он не должен был быть с вами во время нападения? Его вообще здесь не должно было быть», — с досадой отозвался прапорщик. «В принципе, но разве он не служит вам? Он мне не слуга, а друг», — немного грубовато отрезал Будищев, но, заметив неподдельное удивление на лице мадемуазель Штиглиц, смягчился. «Федька добровольно поехал со мной на войну, бросил все, невесту, работу, мирную жизнь, а я его не уберег. Впрочем, не берите в голову, Люсия Александровна, ни к чему вам это. Вы думаете, что я бесчувственная кукла?» — возмутилась барышня. «Полагаете, что я не способна оценить вашу потерю, понять такое чувство, как дружба? Я-я, да вы болван, месье Будищев», — выпалив в лицо Дмитрию все, что она думала. Девушка хотела развернуться и уйти с гордо поднятой головой, но тут появился солдат-артиллерист с ефрейторским басоном на погонах. «Дозвольте обратиться, ваше благородие». «Чего тебе, Филимонов?» — узнал бомбардира 65 прапорщик. «Туточки рядом нашли еще цельную гору побитых. Будете глядеть?» «Пошли», — оживился моряк. «Я с вами», — решительно заявила Люсия, сама от себя не ожидавшая такого, и на всякий случай пояснила. «Возможно, там есть раненые, которым понадобится помощь». Идти и впрямь пришлось недалеко, до небольшой площадки перед бруствером, на котором еще вчера стояла горная пушка, утащенная текинцами. Судя по всему, это место послужило ареной яростной схватки. Кругом валялись еще неубранные тела, рядом с ними целые лужи запекшейся крови. Опытный глаз Будищева сразу же определил, что орудие успело выстрелить по меньшей мере один раз, и разорванные в клочья трупы духов указывали направление разлета картечи. Присланные для восстановления позиции артиллеристы и саперы уже начали разбирать их, под руководством фельдфебеля Богачева. «Здравия желаю вашему благородию», — поприветствовал он прапорщика. «Здорово, Евдоким», — кивнул ему как старому товарищу Будищев. «Рассказывай, что нашли». «Тут вот, Дмитрий Николаевич, какое дело. Наших-то мы сразу постарались прибрать», — пояснил Богачев. «А теперь, значит, и до этих вот руки дошли. Взялись было, а слышим, кто-то стонет. Ну я и послал за вами». «И много наших?» «Много», — тяжело вздохнул Богачев. «Одних комендоров 6, а также их высокоблагородие, командир батареи». «Мамацев погиб?» — удивился Будищев. «Так точно», — вздохнул Евдоким. «Его изрубили саблями», — пояснила Люсия. «Я сама видела». «Эх, барышня, не надобно бы вам на такое глядеть», — жалостливо заметил один из саперов. «А вам? Наше дело служивое, а вот, барышня, это нехорошо». «Хорош базлать», — пресек разговоры Дмитрий. «Начинайте растаскивать». «Есть», — отозвались нижние чины, берясь за работу. Сверху в повалку один на другом лежало несколько текинцев. Судя по отметинам на халатах, большинство из них попало под залп шрапнели, но встречались и заколотые штыками. Потом на божий свет извлекли русского солдата, сплошь иссеченного шашками, так что определить принадлежность его смогли только по армейским сапогам и шароварам. Лицо и грудь его были изрублены, но, несмотря на это, руки продолжали сжимать банник, которым он и дрался. Артиллеристу удалось дорого продать свою жизнь, разбив своим противникам несколько голов. «Не знаете, кто он?» – поинтересовался Будищев, стаскивая с головы кепи. «Кажись, Федотов, ваше благородие, из горной батареи, царство небесное новоприставленному воину. А это что?» – ахнула Люсия. К всеобщему удивлению, следующей жертвой войны оказалась женщина. Густые волосы цвета вороного крыла ее были распущены и закрывали лицо, но вздумавший поправить прядь солдатик так и отшатнулся в сторону, когда увидел гримасу ненависти, исказившую черты, возможно, прежде не лишенные привлекательности. «Ведьма!» – перекрестился сапер. «Как есть ведьма, а вот ее метла!» – хмыкнул Будищев, подобрав палку с привязанной к ней половинкой ножниц. «Это что же?» – удивился кто-то из солдат. «Оружие ейное, если эдакой пакостью в брюхо пырнут, мало не покажется!» – наставительно заметил фельдфебель, искоса поглядывая на офицера. «Это точно!» – согласился он, отбрасывая в сторону импровизированное копье. «Одно непонятно, кто стонал. Что? Вы сказали, что из кучи убитых доносился стон. А ведь верно, озадачились солдаты. Очевидно, звуки издавала женщина», — сказала Люсье, с явной жалостью наблюдавшая за текинкой. «Похоже, она еще жива. Может быть», — задумался Богачев. «Баба она завсегда крепче мужика, особливо если ведьма», — опасливо добавил сапер. «Ее надо срочно доставить в госпиталь», — строго заявила сестра милосердия, но наткнувшись на сразу посерьезневшие лица солдат, осеклась. «Оно, конечно, так», — задумчиво протянул Богачев, вопросительно поглядывая на прапорщика. «Тащите», — махнул он рукой, — «и госпожа Штиглиц пусть с вами идет, а то мало ли». «Благодарю», — сухо кивнула баронесса и хотела уже последовать его совету, но потом остановилась и, немного помявшись, сказала на прощание: «Желаю вам найти своего друга живым». Едва договорив, она повернулась и побежала вслед за солдатами, несшими без особого, впрочем, бережения, раненую в госпиталь. «Ваш брат», немного нерешительно обратился к Дмитрию Богачев. «Тут такое дело, что еще?» «Сказывают, текинцы, чтоб им ни дна, ни покрышки, кого-то из наших с собой уволокли». «Кого именно?» «Да кто же его знает, может, и Федора вашего». «Типун тебе на язык», — разозлился Будищев. «Или не знаешь, что лучше уж в бою быть на куски изрубленным, чем к этим живодерам попасть?» Надо сказать, что такая мысль уже неоднократно приходила в голову и самому прапорщику, но он усиленно гнал ее от себя. Но вот теперь, когда ее озвучил Богачев, ужасная перспектива показалась ему не просто реальной, а единственно возможной, и от осознания ее хотелось выть волком. И все же он не переставал надеяться, снова и снова обходя отбитую у врага позицию в поисках пропавшего товарища. Удачная вылазка привела защитников Геоктепе в состояние совершеннейшей эйфории, почему-то совершенно уверившихся, будто им удалось в ночном бою перебить едва ли не половину русского отряда. Обрадованные текинцы выскочили на стены и принялись выкрикивать оскорбления своим противникам, перемежая их неприличными жестами. Первым это непотребство заметил капитан Полковников, снова вступивший в командование 4-й батареи после гибели Мамацева. Не тратя времени даром на получение разрешения от начальства, он приказал развернуть орудия и обработать наглецов шрапнелью. «Так их, Петр Васильевич!» — восторженно воскликнул поручик Томкиев, наблюдая, как над стенами древней крепости вспухли разрывы снарядов. «А то радуются, сукины дети!» «Ничего, пусть порадуются!» — усмехнулся в усы капитан. «Помяните мое слово, недолго осталось. Вы думаете, хотите пари?» — вопросом на вопрос ответил Полковников. «Нет уж, увольте», — засмеялся поручик. «Вам и в карты черт ворожит, а уж тут и говорить нечего. Тем паче, что я и сам думаю схожим образом. Не может быть, чтобы Михаил Дмитриевич оставил подобную дерзость без ответа». И в самом деле, скоро прибежал посыльный из штаба с приказанием от командующего всей артиллерии, кроме нескольких горных орудий и ракетных станков, выйти из лагеря и занять позиции перед так называемыми великокняжескими калами. Это была группа небольших отдельных укреплений, лежащих в 50 саженях от основной цитадели Геоктепе. Великокняжескими их нарекли еще во время неудачного похода генерала Ломакина, а почему, уже никто толком не помнил. Следом за пушками в поле стала выходить пехота, а за ними несколько сотен казаков и эскадрон тверских драгун. Стало ясно, что готовится штурм. Геоктепе уже несколько раз подвергался бомбардировке со стороны русских, но еще никогда она не была столь ожесточенной, как в первую половину дня 29 декабря. Словно мстя за пережитое унижение, артиллерия закаспийского отряда утюжила великокняжескую Калу, перемежая гранаты шрапнелью. Особенно отличилась мортирная батарея, стрельба которой, возможно, была не такой точной, как у новейших дальнобойных пушек, но мощность бомб с лихвой компенсировала этот недостаток. К обеду, когда готовые к штурму колонны уже стояли перед вражескими укреплениями, в их стенах уже зияли внушительные бреши, башни и другие более или менее высокие строения разрушены, а прятавшийся по щелям гарнизон полностью деморализован. «Прикажете начинать, ваше превосходительство», — обернулся к Скобелеву Куропаткин. «С Богом!» — отозвался командующий, не отрываясь рассматривавший картину разрушений вражеского города в бинокль. Услышав его, Алексей Николаевич как-то внутренне преобразился, будто даже став несколько выше ростом. «Господин полковник, извольте прекратить огонь по Кале», — начал приказывать он стоявшему рядом начальнику артиллерии. «Далее, вам следует перенести огонь дальнобойных пушек 4-й батареи 20-й бригады и двум взводам 19-й батареи и мортирам по Геоктепе». Трудно сказать, зачем было отдавать столь подробные распоряжения опытнейшему Вержбицкому, начавшему служить, когда еще Куропаткина и в помине не было. Тем более, что диспозиция была разработана заранее, все и без того знали своего места и порядок действий, и уж тем более это знал Антон Игнатьевич, но, есть, по-военному коротко отозвался Вержбицкий. Людям, не слышавшим вблизи канонады, никогда не понять, отчего тишина может быть оглушительной. Но сейчас, пока расчеты разворачивали свои громогласные машины для убийства, она была именно таковой. Впрочем, недолго. Получившие приказ колонны пришли в движение. Сначала размеренным шагом, но постепенно ускоряясь и переходя на бег, двинулись они к полуразрушенным вражеским укреплениям. Заметив это, защитники стали выходить на стены и стрелять по наступавшим белым рубахам, но их огонь был слишком разрознен и неточен, чтобы остановить натиск русской пехоты. «Ура!» — крикнул возглавивший ее Куропаткин. «Ура!» — вторили ему солдаты, врываясь в Калу. Всюду слышались звуки выстрелов, металлический лязг сабель о штыки, яростные крики сражающихся и жалобные стоны умирающих. Не прошло и 10 минут, как все было кончено, занятые укрепления совершенно очищены от неприятеля и только кое-где еще вспыхивали короткие схватки, когда обнаруживался скрывшийся в щели или подвале противник. Пощады никто не давал и не просил. Выстрел или удар штыка, и все было кончено. Отдельно шли охотничьи команды, чьей задачей было занять стену, выходящую на Геоктепе, и держаться, если текинцы вздумают оказать помощь гарнизону Великокняжеской Калы. К одной из них, находившейся под командованием штабс-капитана Слуцкого, присоединили взвод будущего с метрольезами. «На пролетках в бой пойдете?» — усмехнулся командир охотников при виде пополнения. «Так точно», — хмуро буркнул прапорщик, спрыгивая на землю. «А где ваш верный спутник?» «Там», — показал рукой на вражескую цитадель Дмитрий, еще больше помрачнев при этом. «Жаль», — немного смутился Слуцкий. «Хороший был парень, толковый. Рад вас видеть, комрад», — осклабился во все 32 тевтонских зуба фон Левенштерн. «Взаимно», — крепко пожал протянутую руку Будищев. «Где есть ваша знаменитая винтовка?» «Обойдусь винчестером», — отмахнулся моряк, не желая пускаться в подробные объяснения. Для большинства знакомых ему офицеров он был просто метким стрелком, чрезвычайно удачливым, разумеется, но не более того. В сущности, так оно и было, поскольку Дмитрий и впрямь ловко управлялся и с пулеметом, благо тот стоял на станке, и с любой винтовкой, и с револьвером. Но помимо этого у него был Шматов, хоть и не сразу, но у них с Федором сложился тандем. Один стрелял, а другой вел наблюдение, выбирал цели, предупреждал об опасности. Наконец, при необходимости, просто прикрывал спину. А вот теперь его не было. Когда закончилась канонада и охотники бросились вперед, моряки из взвода будущего первыми добрались до ближайшего к ним пролома на своих тачанках. Несколько коротких очередей выкосили немногочисленных защитников, открыв тем самым путь основным силам. «Ловко», — — похвалил запыхавшийся Слуцкий, увидев, как матросы разбирают на части пулеметы. Первый номер тащил ствол, второй — станок, на долю остальных достались жестяные коробки со снаряженными лентами. «Не отставайте», — отозвался Дмитрий. Пока основные силы зачищали Калу, охотники бегом прошли ее насквозь, пока не оказались у тыловой стены, почти не пострадавшей от обстрела. Узкие ворота, больше похожие на калитку, оказались приоткрыты, а какой-либо караул и вовсе отсутствовал. «Сбежали, сукины дети», — неодобрительно покачал головой штабс-капитан. «Соскучились?» — мрачно осведомился Дмитрий. «Да не особо», — ухмыльнулся тот и принялся командовать подчиненными, расставляя их по стенам. «Где прикажете встать нам?» «На ваше усмотрение, господин прапорщик. Вы все-таки лучше знаете свое оружие. Тогда на башнях, и это ворота не закрывайте». «Но почему?» «Чтобы видели, куда идти», — одними губами улыбнулся Будищев, но глаза его остались мрачными и холодными. «Хорошо», — кивнул Слуцкий. «Задача ясна», — обернулся к своим подчиненным Дмитрий. «Тогда первый расчет налево, второй — направо. Вопросы, водицы бы, ваш брать», — подал голос один из номеров. «Своевременно», — кивнул офицер. «Значит так, вы занимаете позиции, а я с Петровым осмотрю колодцы. Бурдюки, надеюсь, не забыли?» «Вот», — простодушно протянул ему кожаный мешок один из матросов. «Молодец», — выразительно похвалил его прапорщик. «Пойдешь с нами?» «Рад стараться», — смущенно ответил тот намертво затверженный на занятиях фразой. «Слушаюсь. Напоминаю всем», — продолжил Будищев, «что вы не у тещи на блинах, а на войне, а потому держитесь на стороже, и вообще, сначала стреляйте, а потом думайте». Колодец Дмитрий заметил, еще пока они короткими перебежками двигались по Кале. Источник водоснабжения, как водится, находился на небольшой площадке, окруженной со всех сторон домами. Вероятно, в мирное время здесь любили собраться и посудачить пришедшие за водой женщины, но теперь вокруг было пусто и тревожно. К тому же в пострадавших от обстрела строениях вполне могли прятаться враги. «Есть, ваше благородие», — обрадованно прошептал Петров, зачерпнув с помощью нехитрого устройства, именуемого в России журавлем, воды. «Пущай на дне, но есть. Может, ее отравили?» — опасливо пробубнил второй матрос. «Мало ли что этим басурманам в голову придет. Может, охотно согласился с ним Будищев, напряженно озирая окрестности. Вот мы на тебе сейчас и проверим». «Слушаюсь, ваш брать», — потерянно отозвался парень, наклоняясь к Кунгану. «Ты что, дурак?» — отпихнул его в сторону прапорщик и покрутил пальцем у виска. «Очнись, боец, пулеметом пофиг, какая вода, а у тебя во фляге с собой должна быть. Или просохотел уже?» «Никак нет», — обрадовался тот. «Деев, ты меня эдак до кондрашки доведешь», — покачал головой припомнивший наконец-то его фамилию Дмитрий. «Набирай скорее бурдюк и дуй с ним к первому расчету, а ты, Петров, ко второму». Не успел он договорить, как из соседнего двора раздался выстрел. К счастью, неведомый стрелок взял слишком высоко, и пуля только свистнула над головами матросов. «Пригнитесь», — рыкнул на подчиненных прапорщик, приставляя к плечу приклад. «Вон он, ваш брать», — показал рукой Деев, заметивший дым от вражеского выстрела. «Вижу», — нехотя процедил Будищев, нажимая на курок. «Попали?» — с блеском в глазах спросил матрос. «К расчетам, бегом, вашу дивизию», — вызверился на него Дмитрий, но потом добавил уже спокойным тоном. «Я прикрою». Гулко бухая сапогами по утоптанной до состояния камня земле, моряки умчались прочь. Дождавшись, когда моряки покинут опасный участок, прапорщик осторожно двинулся к забору, из-за которого палил один из последних защитников Калы. Едва он успел добраться до дувала, как сверху показался шестигранный ствол старинного карамультука. «Так вот почему ты так редко стрелял», — подумал про себя моряк. «Была бы у него граната, он не раздумывая бросил ее через забор, но, как говорили казаки-таманцы, чего нема, того нема». Стрелять тоже было несподручно, поэтому он, не тратя времени даром, схватился за вражеское ружье и что есть силы дернул его на себя. Оно неожиданно легко поддалось, и в руках у Будищева оказался трофей. «Эй, выходи!» — позвал моряк обезоруженного противника. На этот зов из калитки с трудом вышел старик, одной рукой опиравшийся на палку, а второй сжимавший кривой кинжал. Судя по всему, вздумавший пострелять аксакал был таким же древним, как и отобранное у него кремневое ружье. Дряблая кожа цвета высохшего пергамента, голый череп, несколько седых волос, оставшихся от бороды, слезящиеся выцветшие от времени глаза указывали на более чем почтенный возраст, но дух его был еще крепок. «Шайтан!» – прошипел он, ощерив беззубый рот, и попытался ткнуть своего врага кинжалом. «Не дури, дед!» – нахмурился прапорщик, клацнув затвором и одновременно делая шаг в сторону. Увы, воспринявший его отход как признак слабости, старик и не думал останавливаться. Выставив вперед лезвие, он посеменил в свой последний бой, очевидно, намереваясь дорого продать свою жизнь. Но в этот момент из-за угла показались проводившие зачистку русские солдаты. Заметив, что не в меру прыткий абориген пытается напасть на офицера, один из них подбежал и ловко ткнул Аксакала штыком. Тот мгновенно рухнул на землю и затих, как будто острие штыка перерезало последнюю нить, прикреплявшую к этому дряхлому телу его бессмертную душу. Никак патроны кончились, ваш брать. Участливо поинтересовался солдат. Осечка, хмуро отозвался Дмитрий, не желая вдаваться в подробности. Человеческая психика – странная вещь. Идя в бой, озлобленный потерей товарища Будищев был готов рвать своих противников голыми руками, а если понадобится, то и зубами. Жизнь вообще и вражеская в особенности никогда не имели в его глазах сколько-нибудь большой ценности. Но в число его врагов никогда не входили старики, женщины и дети. Хотя, конечно, он был не из тех, кто дал бы себя зарезать, как барана, ради торжества принципов гуманизма. Текинский сердар, разумеется, заметил опасность, угрожавшую великокняжеской Кали, и, как только начало стихать канонада, послал помощь своему пригороду. Однако для этого сначала нужно было собрать воинов, привычно укрывшихся в подвалах и щелях от обстрела, а это оказалось не таким уж простым делом. Тем более, что дальнобойные русские пушки вскоре возобновили огонь, но уже по самому Гектепе. Тем не менее, вскоре его бекам удалось собрать чуть более 1500 человек, которых они и повели на выручку своего предместья.